Интерлюдия 15. «Семен, да что за детский сад?» – в очередной раз заворчал седоусый мужчина в белом халате, накинутом поверх элегантного пальто, выходящий следом за молчаливым проводником из разъехавшихся дверей больничного лифта. «К чему эта экскурсия? У меня в политехе после недавних событий, сам знаешь, дел не в проворот. Но вместо того, чтобы, как водится, межцивилизованных людей, нормально объяснить все по телефону, ты с загадочным видом тащишь меня средь бела дня в свою ведомственную лечебницу». «Еще минуту терпения, Артем Борисович», — откликнулся проводник в таком же белом халате поверх серого костюма. «Вот честное слово, когда сами увидите, еще спасибо мне скажете, что доставил вас сюда». «Долго еще? Мы уже почти пришли». И впрямь, через несколько шагов, проводник цапнул ручку очередной типовой коридорной двери и, приложив карту-ключ к электронному замку над ней, отворил вход в просторную, залитую солнечным светом палату. Пропустив вперед себя гостя, Семен Дубинин тоже зашел в комнату, захлопнул за собой дверь и не отказал себе в удовольствии тут же озвучить давно придуманную фразу. «Вы ведь эту беглянку месяц уже по городу разыскиваете, не так ли?» «Как ты это сделал?» – ошеломленно выдохнул Артем Борисович, впившись взглядом в бледное, как воск, лицо единственной пациентки палаты, неуловимого бывшего исчадия Марины. Руки, ноги, голова, шея и даже туловище девушки поверх больничной пижамы были надежно зафиксированы десятками пластиковых хомутов, крепящихся к специальным стальным скобам на матрасе. «В действительности и делать-то ничего не пришлось», — хмыкнул Семен. «Ее уже в таком состоянии полной отключки вчера вечером обнаружили в зале Сормовского кинотеатра. Вообразите изумление тамошних работников, когда после последнего сеанса при проверке и уборке зала на кресле заднего ряда уборщицы увидели это лежащее чудо, причем лежащее в вопиюще беспардонном неглиже. Ни на ней, ни при ней не оказалось ни обуви, ни одежды. Но самое поразительное, девушка точно не покупала билета на сеанс, и вообще непонятно было, как она проникла в кинозал, потому как входящий в кинотеатр ее никто не видел, что позже подтвердили просмотренные за день записи с камер наружного наблюдения. Вызванный наряд полиции не смог разгадать загадку голой безбилетницы в полной отключке. К расследованию таинственного происшествия через какое-то время подключили мой отдел. Я познал вашу беглянку, распорядился разместить в палате нашей клиники и поехал за вами». «Спасибо, Семен, ты все сделал верно. Теперь я твой должник», — закивал Артем Борисович. «Скажи, она вот так вот все время в бессознательном состоянии и пребывала? Ни разу в себя не приходила. Может, что-то говорила или бредила?» «Нет, Артем Борисович, все время лежала молча. Наши медики, осмотрев пациентку, констатировали, что она в глубокой коме, вывести из которой обычными средствами на данный момент не представляется возможным. Мы можем поэкспериментировать, конечно, с новейшими препаратами, но и там шанс на успех микроскопический. А побочка дикая, и вероятность гибели пациентки в процессе радикальной терапии неоправданно высока». «Согласен, не стоит спешить. Она слишком ценный, штучный экземпляр. Если на данный момент ее жизни ничего не угрожает, то обойдемся без экспериментов. Как-нибудь сама очухается постепенно». «Пока ее жизни ничто не угрожает, но учитывая положение девушки...» «Что?» Артем Борисович перевел ошарашенный взор с воскового лица бывшего исчадия на Семена. «А, ну да, вы ж никак не могли об этом знать», — хмыкнул Семен. «Учитывая ее минимальный срок и то, как давно со дня вашей последней встречи беглянка находится в розыске». «Чего знать-то?» «Она беременна, Артем Борисович. Срок примерно около недели». «Да что ты говоришь такое? Она ж не совсем человек». «Ошибки быть не может. После возникшего по анализу крови подозрения ее осмотрел гинеколог и подтвердил наличие у девушки беременности». «Ай да практикант, ай да сукин сын», — покачал головой Артем Борисович. «Сам отскочил, а теперь тут разгребай за ним». «Что, простите?» «Не обращай внимания, Семен, это мои стариковские заморочки. «Ну, раз срок пока незначительный, тревогу бить не станем. Пусть она пока остается здесь, под наблюдением ваших специалистов. Я попрошу своих, чтобы доставили сюда еще артефакт другой для дополнительного контроля на случай пробуждения. И еще важный момент. В ее палате всегда должно быть так же светло, как сейчас, даже ночью, чтобы каждый уголок здесь был залит светом». «Это решаемо», — кивнул Семен. «Ну и как только она начнет пробуждаться, разумеется, я тут же свяжусь с вами». «Отлично. Что ж, поглядим, что из этого выйдет».